Вьюх, мимо него пронесся луч света, разрубая гигантскую руку на две половины. Раздался болезненный вопль, после которого два куска руки упали на землю. Эта рука принадлежала дьявольскому богу, спрятавшемуся вдали, чтобы тайком атаковать и убить Циньму, пока тот сражался с Юньчусю. Он не ожидал, что тот превратится в графа земли и своим взглядом умудрится отрубить ему руку. Увидеть столь огромную силу, как у вертикального глаза Циньму, можно было крайне редко. Дьявольский бог тоже оказался непростым. После того, как Циньму отрубил ему руку, он тут же скрылся, не оставив ни следа. Воспользовавшись возможностью атаковать, Юньчусю подкралась к спине Циньму, нанося удар ладонью прямо в его сердце. Бум! Когда ее удар достиг цели, его сила взорвалась. Центр ее ладони, казалось, превратился в великую бездну руин заката, и физическое тело Циньму тут же исказилось, будто его засасывало внутрь. Внезапно ее ладонь треснула. Луч света меча пронзил ее руку и влетел в ее межбровье. Юньчусю испугалась и тут же отступила. Тем не менее, Циньму почувствовал, что до сих пор торчит из ее руки. Его рост сейчас составлял не более полуметра, он слился с ее плотью. Куда бы девушка ни отступала, он и его меч оставались с ней. Крепко сжав кулак, она ударила вперед, разрушая тронный зал впереди на куски. Внезапно из зала вылетел свет ножа, направляясь в сторону Циньму. Впереди появился еще один бог, поджидавший шанса напасть на него. Юньчусю заметила его и решила разрушить зал, чтобы тот помог ей в столь сложной ситуации. Тело Циньму внезапно исчезло из ее руки, и удар бога попал прямо в нее. Юньчусю нахмурилась, указывая пальцем вперед. Глаза бога тут же наполнились страхом, а его физическое тело начало разрушаться изнутри, превращаясь в крохотный шар плоти, прежде чем громко взорваться. К этому времени Циньму уже забрался за спину Юньчусю. По ее коже пробежали мурашки. Когда она почувствовала, как из тела Циньму освобождается огромная аура, кажущаяся предком всех дао-техник. Если бы кто-то закрыл глаза и почувствовал эту ауру, то ему бы показалось, будто перед ним возвышаются величественные райские небеса, которыми правит Циньму, небесный император. Юньчусю стиснула зубы. «Ты смеешь использовать против меня божественные искусства этого презренного человека?» Ее аура изменилась, волосы встали дыбом, а рукава затрепетали. Округу затопила совершенно другая аура, подавляя ауру 10 000 дао Циньму. Юньчусю окончательно потеряла самоконтроль. Если бы Циньму не исполнил божественное искусство древнего небесного императора, у нее еще остался бы шанс сдержать себя. Тем не менее, Циньму все же это сделал, и это резко изменило ход событий. Она ненавидела древнего небесного императора до глубины души. Как только она увидела его в Циньму, все ее техники освободились, нанося удар в ответ. Раздался оглушительный грохот великого дао, звучащий будто голоса миллиарда богов, одновременно говорящих на языке дао. Циньму почувствовал, как в ее теле одновременно вспыхивают 20 различных аур. Все они, казалось, принадлежали великим императорам, совершенствующим различные техники. Из-за этого у него возникло странное чувство. Юньчусю определенно была одна, но в ней крылось 20 различных аур, как будто на самом деле она была 20 императорами, слившимися в одном теле. Это значило, что она собрала больше 20 различных техник императорского трона, соединяя их воедино. Это было почти невозможным достижением. Циньму объединил техники императорского трона, чтобы создать свою технику 3 эликсиров тела тирана, на что у него ушло много усилий, и что он считал одним из своих главных подвигов. Но когда речь шла об объединении 20 различных техник, то даже если бы ему удалось найти столько знаний, их объединение было бы почти невозможной задачей. Тем не менее, Юньчусю удалось этого добиться. Или, если быть точнее, это удалось небесной императрице. Сила 2 ужасающих божественных искусств освободилась, и Циньму почувствовал, что его божественное искусство небесного императора рушится под неостановимой силой. Казалось, что так называемая высшая сила 10 000 дао не могла выдержать и одного удара. Бум! Все осколки божественного дворца Лан Сюаня в округе тут же рассеялись, бесчисленные дворцы улетели прочь. Циньму тоже отбросило назад, в то время как все дворцы начали сыпаться на него, сдавливая его своим весом. Ужасающая сила Юньчусю выходила за пределы воображения. В прошлом Циньму был тяжело ранен божественным искусством Ян Цилин, первым дао небесного императора. Теперь, обретя руны небесного императора и поняв его божественные искусства, Он не ожидал, что оно окажется не в силах выдержать атаки одной техники области райских небес. Юнь Чусю взревела от ярости, и следом за ее первым божественным искусством появилось второе. Оно было даже страшнее предыдущего. «Все подлые мужчины должны умереть!» – прокричала она. Бум! Дворцы и обломки, придавившие Циньму, превратились в пыль, а огромные залы взорвались один за другим, образовывая клубы дыма. Женщина вышла из-под контроля. И это было поистине страшно. В этот момент из облака пыли вылетел луч меча, пронзая ее божественное искусство. Затем он пронзил ладонь, которой Юнь Чусю попыталась его остановить. Бум, бум, раздались два хлопка. Первый исходил от физического тела Циньму взорвавшегося, превращаясь в облако кровавого тумана. Второй же раздался, когда луч меча пронзил межбровье Юнь Чусю, отчего ее голова взорвалась, брызжа во все стороны свежими цветами. Цилинь, Ци Цзюи и остальные поспешно бросились на помощь. Не успев подбежать, они увидели, как кровавый туман, которым стал Циньму, медленно сгущается, формируя силуэт парня. Голова Юнь Чусю, разлетевшаяся на куски, тоже склеивалась обратно, формируя красивое лицо без единого шрама. Ци Цзюи тут же остановились, шокированно наблюдая за происходящим. Циньму спрятал свой меч и от души рассмеялся, чувствуя себя удовлетворенным. «Небесная императрица, ты продемонстрировала свои техники и раскрыла два своих божественных искусства. Как тебе, когда на твою голову сваливают целую кучу дерьма?» Лицо Юнь Чусю ужасно помрачнело. Внезапно она улыбнулась, выглядя крайне очаровательно. «Ты был вынужден дать всем понять, что твоя душа восстановилась, и ты уже не висишь на волосок от смерти. Это тоже немалая куча дерьма, не так ли?» Они встретились взглядами. Внезапно Циньму громко рассмеялся, проговорив: «Мы закончили с божественным дворцом Лан Сюаня, куда нам идти дальше?» Юнь Чусю радостно пошла вперед, держа его под руку. Подняв голову, чтобы посмотреть на его лицо, она проговорила: «Пойдем к потомственному королю богов, там будет весело». Глава 930. Резня во дворце потомственного короля богов. Юнь Чусю обладает довольно странным и импульсивным характером. Ходят слухи, что с самого рождения небесная императрица обладает качествами, присущими матери всего мира. Между тем ее сестра, госпожа Юаньму, была намного активнее и энергичнее и тоже обладала невероятным умом. Циньму и Юнь Чусю шагали в сторону Юнь Цзяньли, Ци Цзюи и остальных. Его сердце неистово билось, пока он думал: неужели Юнь Чусю, это не небесная императрица, а госпожа Юаньму? Если во время покушения на небесную императрицу и вправду погибла настоящая небесная императрица, небесный преподобный, у тебя гусиная кожа на шее. С любопытством посмотрев на него, шокированно воскликнула Юнь Чусю: задняя часть твоей шеи вспотела, как странно. Она коснулась его лба своей нежной и теплой рукой, воскликнув в еще большем шоке: твой лоб совершенно сухой, небесный преподобный, ты заболел. Нет, это ты больна. Циньму разъяренно оттолкнул ее руку, прежде чем повернуться к остальным и прошептать: сестра Янер, сядь мне на плечо. Только когда Янер превратилась в маленького зеленого воробья и села на его плечо, он успокоился. Когда Юнь Чусю удержала его под руку, он испытывал необъяснимое беспокойство. Девушка была своеобразной и темпераментной. Только что она была крайне возмущена и зла, но теперь стала настолько милой, что от этого тошнило. Он не мог понять, о чем она думала на самом деле. Когда Юнь Чусю держала его за руку, у нее возникало ощущение, что вокруг него обвился ядовитый питон. Только когда на его плечо забралась Янер, он наконец успокоился. Янер с любопытством осмотрела его затылок, прежде чем задуматься. Мастер не волновался до этого, почему сейчас он так взволнован. Остается лишь один подозрительный момент. Когда я призывал душу небесной императрицы, то обнаружил, что она жива. Даже более странным было то, что тело госпожи Юаньму в гробу однажды зашевелилось, и старшему брату Вэй Сюйфэну пришлось его подавить. Глаза Циньму загорелись, его сомнения усиливались. Кто же тогда эта Юнь Чусю? Если она и вправду небесная императрица, то в ее характере что-то сильно поменялось. А может, это и есть ее настоящая природа? Юнь Цзяньли, Ци Цзюи и остальные крайне настороженно относились к Юнь Чусю. Несмотря на то, что они вели себя с ней очень вежливо, они не осмеливались слишком с ней сближаться. Только Циньму чувствовал себя относительно спокойно, и стал с ней даже ближе, чем раньше. Парочка спокойно болтала, шагая в сторону дворца потомственного короля богов. Этот сын планирует прийти сюда, в дворце потомственного короля богов. Небесный преподобный Чжу уже услышал новость о приближении Циньму. Рассмеявшись, он проговорил: «Он не знает, что я хочу его убить, и что он идет на верную смерть. Разве что он верит, что я не осмелюсь атаковать его в своем дворце потомственного короля богов». «Ты и вправду собираешься его убить?» – спросил великий владыка солнца. Этот великий владыка солнца не был одним из древних богов. Настоящий владыка солнца был предан за то, что слишком много знал, и умер еще во времена эпохи дракона Ханя. Сегодняшний великий владыка солнца был богом эпохи высшего императора по имени Дань Фэнлэй. Он был учеником потомственного короля богов, и должен был стать генералом цикла небесных звезд райских небес. Причина, по которой потомственный король драконов стал равным с небесным преподобным Хао и императором богов Лань Сюаним, состояла в том, что он был сыном небесного герцога и освоил цикл небесных звезд. Большинству богов звезд приходилось слушать его приказы. «Естественно, нет», — рассмеялся потомственный король богов. «Ты думаешь, что я настолько глуп? Если бы это было так, то разве я бы достиг того положения, в котором сейчас нахожусь? Иногда вести себя слишком нагло – хорошая идея. Взять, к примеру, случившееся на Яшмовом водоеме. Все остальные небесные преподобные скрыли свои личности, чтобы их не узнали. Теперь они подозревают и избегают друг друга, но так как я раскрыл свою личность, им ни в чем меня подозревать», – положив руку ему на плечо, он продолжил: «Небесный преподобный ему пришел сюда, чтобы я его убил, но я его не трону. Он не является моим врагом, по крайней мере сейчас. Возможно, он и носит титул небесного преподобного, но на самом деле он всего лишь маленький человек со слишком высоким званием. Его убийство принесет лишь проблемы». Великий владыка солнца Дань Фэнлэй удивленно похвалил: «Удивительно, небесный преподобный. Так как мне его принять?» Потомственный король богов ответил: «На самом деле способности небесного преподобного Му неплохи. Я сразился с ним во дворце Махакалы с помощью своего сильнейшего оружия. В то время я находился в области Божественного моста, и он сумел сражаться со мной на равных. Даже когда я использовал 28 небес области, мне не удалось его убить. Наоборот, ему удалось убить клона небесного преподобного Юя. Поэтому ты должен не позволить ученикам его провоцировать», — он улыбнулся. «Скажи, что меня нет, и прикажи ученикам относиться к нему с уважением. Не дай ему возможности развязать конфликт, веди себя так, будто он и вправду небесный преподобный. Как только он поймет, что у него здесь ничего не получится, он уйдет». Великий владыка солнца Дань Фэнлэй поклонился и ответил: «Тогда я пойду его встречать». Потомственный король богов остановил его, отдавая последние распоряжения: «Еще одно, не дай никому пробраться в дворец короля богов, чтобы убить его. Он был жертвой покушений в божественном дворце Лан Сюаня, так что здесь, вероятно, произойдет что-то подобное. Нельзя дать этому позорищу умереть на моей земле». Дань Фэнлэй вышел, отправляясь встречать Циньму вместе со своими учениками. Увидев его, Циньму рассмеялся: «Великий владыка солнца, я до сих пор помню тот раз, когда мы встретились. Я едва не погиб от твоей руки». Дань Фэнлэй ответил: «Тогда я не знал, что этому ты, поэтому сдержал себя. В тот раз я использовал лишь клонов и армию огненных воронов, чтобы убить людей багрового света. Я не видел в тебе противника. Небесный преподобный Му, моего учителя сейчас нет, так что я буду принимать тебя. Прошу». Цинь Му последовал за ним во дворец потомственного короля богов, улыбаясь: «В ту ночь у Яшмового водоема меня пытался убить кто-то, похожий на владыку звезды. Он не был слишком сильным, но у него было много клонов, превратившихся в трехногих воронов, летающих над водой». Дань Фэнлэй рассмеялся: «Технику великого солнца совершенствует много людей. Разве это мог быть я, владыка культа? Ты, должно быть, шутишь». «Действительно». Цинь Му начал тяжело дышать и несколько раз кашлянул. Рассматривая братьев и сестер великого владыки солнца, он увидел, что те уставились в землю, делая вид, что не замечают его болезненного состояния. Дань Фэнлэй обеспокоенно спросил: «С твоим телом все в порядке?» Цинь Му казался слегка растерянным. Его выражение лица изменилось, и он поспешно достал несколько духовных пилюль, дрожащей рукой положив их себе в рот. Мрачно вздохнув, он начал поглощать лекарственную энергию, прежде чем проговорить: «У меня нет ни души, ни духа, я жив лишь благодаря силе моего сознания. Если оно рассеется, то я тут же умру. В этот раз я пришел на райские небеса лишь для того, чтобы увидеть старые места и навестить друзей. После этого он тайком взглянул на учеников потомственного короля богов. Они улыбались, их характеры оказались крайне стойкими. Дань Фэнлэй взволнованно проговорил: «Твое тело болеет, небесный преподобный. Тем не менее, добрых людей благословят небеса. Кажется, твоя болезнь очень сложна и хитра, она проявляет себя нерегулярно. Я слышал, что в божественном дворце Лан Сюаня ты убил многих людей. Ты определенно очень силен. Я уверен, что тогда ты чувствовал себя намного лучше». Договорив, он засмеялся. Цинь Му засмеялся вместе с ним, тут же наполняясь жизненной ци. Дань Фэнлэй мысленно усмехнулся. Этот парень и вправду бесстыден. Он даже не покраснел. Актерские способности Цинь Му его впечатлили. Он отдал приказ своим братьям и сестрам, проговорив: «Пожалуйста, хорошо ведите себя с небесным преподобным. Я найду нескольких сильных практиков для его защиты». Толпа кивнула и повела Цинь Му и остальных поглядеть на прекрасные пейзажи у дворца потомственного короля богов. Дань Фэнлэй немедленно приказал богам и дьяволам разместить сеть в небе и паутину на земле, чтобы не позволить кому-либо пробраться на территорию незамеченным и убить Цинь Му, подставляя при этом потомственного короля богов. Только когда все было готово, он нашел Цинь Му. Один из учеников тут же ему сообщил: «Брат, Цинь Му начал давать нам лекции. Он делится своими знаниями на сцене бездны. Все остальные уже отправились туда. Он дает лекцию на сцене бездны? Что он задумал?» Дань Фэнлэй бросился на сцену бездны, увидел, что та была заполнена учениками дворца потомственного короля богов, сидящих внизу, чтобы послушать лекцию. «Исходя из этого, мы должны уничтожить божественное сокровище божественного моста и открыть райскую реку, так как она праведна. Посмотрите, кто из вас может стать мне достойным противником в одной и той же области. Дело не в том, что я сильнее вас, а в том, что я открыл божественное сокровище райской реки. Я учу вас тому, чему не научит небесный преподобный Чжу. Теперь я поделюсь с вами техникой для освоения силы райской реки». Услышав его слова, Дань Фэнлэй был озадачен. Этот бог чумы и вправду учит их какой-то технике, вот только он несет бред об уничтожении божественного моста. Нужно послушать его и посмотреть, как он продолжит свою ложь. Вот только сначала я должен позаботиться о безопасности, чтобы его не убили. Он достал и открыл бутылку, из которой высыпались бесчисленные стеклянные шарики. Разлетаясь на ветру, они поднялись к небу, превращаясь в бесчисленные сияющие солнца. С поверхности последних взмыли трехногие вороны, таща солнце за собой. Будучи невероятно сильными, вороны взмахивали крыльями, разрубая пространство, прежде чем скрыться в разрезах, готовя засаду. Своими внимательными взглядами они оглядывались вокруг, наблюдая за малейшими движениями. Дань Фэнлэй забрался на вершину холма неподалеку. Все, что видели вороны, тут же отбивалось в его разуме. Благодаря сети неизбежности, накрывшей небо и землю, дворец потомственного короля богов напоминал железную крепость, в которую было невозможно пробраться незамеченным. Наблюдая за обстановкой, он слушал голос Цинь Му. Слова парня заинтересовали его, он задумался. У бога Чумы есть интересные мысли. Его техника, требующая понимания силы райской реки для открытия божественного сокровища райской реки, вполне реальна. Тем не менее, практику придется сначала уничтожить свой божественный мост. Это плохо. Его разум был повергнут в хаос, а лоб покрылся холодным потом. Это плохо. Его техника требует уничтожения божественного моста. Его лекция ведет к отрицанию учений дворца потомственного короля драконов. Он подлетел в небо и прокричал: «Небесный преподобный Му соблазняет вас нелепыми, демоническими учениями. Его нельзя слушать». Его голос был настолько громким, что на мгновение перебил Цинь Му. Тот засмеялся, прежде чем подняться и неторопливо проговорить: «Почему великий владыка солнца так говорит? С каких пор моя техника стала демоническим учением?» Лицо Дань Фэнлэя позеленело. Он подлетел к сцене бездны, истерично крича: «Небесный преподобный Му возглавляет силы предателей нижней границы, он демонический реформист. То, чему он учит, зло, происходящее от демонов. Не слушайте, забудьте его слова. Я убью любого, кто попытается совершенствовать его технику». Бесчисленные ученики дворца потомственного короля богов, сидящие у сцены, переглянулись, не понимая, почему великий владыка солнца стал настолько строгим. Какой-то парень рассмеялся и проговорил: «Брат, я думаю, что божественное сокровище райской реки небесного преподобного Му вполне реально. Если разрушить свой божественный мост и на его месте построить райскую реку, то можно увеличить силу в одной области на 40-50%, а может даже и больше. Прежде чем он успел закончить, Дань Фэнлэй поднял его в воздух и потянул к себе. Бедолага пролетел приличное расстояние, прежде чем упасть в его руки. Схватив его за шею и начав душить, Дань Фэнлэй проревел, что я только что сказал. Это зловещая, демоническая техника. Спустя несколько мгновений он отбросил парня в сторону. Тот начал блевать кровью, несколько его костей были сломаны. Прежде чем Дань Фэнлэй успел продолжить, с неба внезапно полился дождь из крови. Он резко изменился в лице, осознав, что кто-то умудрился пробраться во дворец потомственного короля богов, начав убивать его клонов. С неба лились струи крови, клоны Дань Фэнлэя умирали все чаще и чаще. Тем не менее, он все еще не сумел обнаружить врага. Тот, кто убивает воронов, это существо области райских небес, он может оказаться даже небесным преподобным. На лбу Дань Фэнлэя выступили капли холодного пота. В следующий миг в воздухе появилось огромное тело потомственного короля богов, серьезным тоном предупреждая: «Небесный преподобный Му, кто-то пытается тебя убить. Тебе не стоит оставаться во дворце потомственного короля богов. Брат Дао, пожалуйста, уходи быстрее. Я задержу убийцу». Цинь Му поздоровался, отвечая: «Потомственный король богов, это наша первая встреча. Я не думаю, что тебе стоит прогонять своего гостя». Потомственный король богов поздоровался в ответ и поднял руку, признавая свой низший статус, прежде чем начать умолять. «Сюда вторгается сильный враг. Я не могу гарантировать безопасности брата Дао. Пожалуйста, уходи быстрее, а не то ты окажешься в опасности. Извини мне мою грубость, но ты можешь доставить моему дворцу потомственного короля богов огромных проблем. Фэн, проводи гостя». Лицо Дань Фэнлэя оставалось зеленым, он протянул руку, проговорив: «Прошу, небесный преподобный». Цинь Му и остальные поднялись и ушли. Дань Фэнлэй вывел Цинь Му из дворца потомственного короля богов. Он все еще выглядел нервным, холодно смеясь и говоря: «Небесный преподобный Му, я не хочу тебя прогонять, но к нам и вправду пытается вторгнуться внешний враг, чтобы убить тебя, подставляя учителя». Цинь Му выразил свою благодарность, прежде чем проговорить: «Великий владыка солнца, откуда тебе знать, что это дело рук внешнего, а не внутреннего врага?» Дань Фэнлэй был слегка ошеломлен. Провожая Цинь Му взглядом, он внезапно все осознал и поспешно вернулся к сцене бездны. Не успев подойти к сцене, он увидел бесчисленные трупы своих братьев и сестер. Его сердце дрогнуло, он обезумевши бросился в сторону горы трупов. Достигнув сцены бездны, он увидел, что все его братья и сестры, включая парня, чьи кости он только что поломал, были мертвы. Потомственный король богов стоял на сцене, молча смотря на него. Глава 931. Спашивать Дао Жаб. Дань Фэнлэй почувствовал, что его конечности онемели, из его горла попытался вырваться животный рев. Потомственный король богов был небесным преподобным Чжу из 10 небесных преподобных, и все эти люди были его учениками. У него было огромное количество последователей по всему миру, поэтому он не мог самостоятельно заниматься обучением каждого из них. Таким образом, на самом деле их учил Дань Фэнлэй. Они были крайне благодарны Дань Фэнлэю и питали к нему огромное уважение. Отношение между ними было сложно понять другим. Теперь, потомственный король богов убил столько его младших братьев и сестер, в его сердце возникла боль, сродни удару ножом. Тем не менее, он все еще держал в себя в руках и поспешно подавил свой крик, проглатывая его. Взглянув на него, потомственный король богов сдержанно проговорил: «Небесный преподобный Му вершит всяческое зло. Он воспользовался моим отсутствием, чтобы убить более 200 моих учеников. Мой ученик Фэнлэй видел это своими глазами». «Так и случилось, Фэнлэй». Дань Фэнлэй поклонился и шокированно ответил: «Это именно то, что случилось. Я лично это видел». Потомственный король богов удовлетворенно кивнул. Спустившись со сцены бездны, он похлопал его по плечу. «Такие вещи, как реформа, являются предательством. Должно быть, ты тоже слушал о божественном сокровище райской реки, но твой уровень совершенствования и так достаточно высок. Думаю, что ты знаешь, что принесет ползу, а что вред, и не будешь поступать опрометчиво». Дань Фэнлэй без раздумий согласился. «Ученик понимает, реформы идут против путей предков, они являются предательством. Я глубоко презираю и ненавижу такие вещи и больше всего хочу уничтожить все, связанное с ними. Потомственный король богов прошел мимо него, неспешно говоря: «Небесный преподобный Му, это отродье, пришло доставить мне проблем сразу после того, как посеял хаос в божественном дворце Лан Сюаня, которого из небесных преподобных он навестит следующим. Когда он направлялся на райские небеса, многие думали, что он тут же умрет. Тем не менее, кто бы мог подумать, что он наоборот начнет чувствовать себя все лучше и лучше. Фэнлэй, похорони своих младших братьев и сестер. Что касается их семей, то им нужно щедро компенсировать потери. Как прикажешь». Дань Фэнлэй поднял голову, смотря ему вслед. Он думал про себя: «Мои младшие братья и сестры погибли из-за небесного преподобного Му. Если бы он не рассказывал им о своих техниках и не учил их Дао, учителю не пришлось бы их убить. Небесный преподобный Му, я испытываю к тебе глубокую обиду и ненависть. Мы не сможем жить под одним небом». Он не осмеливался злиться на потомственного короля богов, поэтому ему оставалось обвинить во всем Цинь Му. «Небесный преподобный Му, небесный преподобный Хун совершенствуется в уединении. Его дворец закрыт, и мы не впускаем никого внутрь». Юнь Чусю привела Цинь Му и остальных во дворец Хуна, у входа в который их встретил бог, извиняясь: «Что касается того, что к нас пришел небесный преподобный, как только небесный преподобный Хун выйдет из уединения, я сообщу его об этом, и он определенно сам тебя навестит. Небесный преподобный Му, пожалуйста, возвращайся». Цинь Му и остальным оставалось лишь уйти. Когда Юнь Чусю привела их во дворец небесного преподобного Ся, они получили такой же ответ. Затем, когда они посетили дворец небесного преподобного Хо, бог у входа им ответил: «В великой пустоши происходит какая-то странная активность, и небесный преподобный Хо повел всех своих учеников, чтобы изучить ситуацию. Я не знаю, когда они вернутся». Во дворце небесного преподобного Сю, бог проговорил: «Небесная преподобная Сю отправилась к великой пустоши вместе с небесным преподобным Хо. Ее сейчас нет во дворце. Небесный преподобный Му, пожалуйста, возвращайся». Юнь Чусю вздохнула, растерянно спрашивая: «Неужели все небесные преподобные сбежали?» Глаза Юнь Цзяньли загорелись, он проговорил: «Почему бы нам не пойти к небесным преподобным Яни Цан?» Юнь Чусю посмотрела на него, сладко улыбаясь: «Брат, разве ты забыл, что эти двое небесных преподобных – это небесные госпожи, живущие в комнатах наложниц? Разве нас к ним пустят? Почему бы нам лучше не навестить небесного преподобного Хао? Тот же не мог тоже уйти, верно?» Юнь Цзяньли улыбнулся, думая про себя: «Кем из небесных преподобных является эта девушка? Из числа всех небесных преподобных, женщинам являются Цан, Янь, Гун и Сю. Тем не менее, двое последних избегают встречи. Хотелось бы узнать о настоящей личности Юнь Чусю. Неужели одна из двух сестер стала мужчиной?» Цинь Му проговорил: «Давайте не будем беспокоить небесного преподобного Хао. Между нами и так есть конфликт, и наши отношения не слишком хорошие. Даже если мы придем туда, он может просто меня прогнать. Недавно я узнал, что на райские небеса вернулся предок Дао, так почему бы нам не пойти к секте Дао райских небес, чтобы навестить старого даоса?» Юнь Чусю, казалось, хотела повергнуть весь мир в хаос. Но когда Цинь Му предложил пойти к предку Дао, ее энтузиазм куда-то пропал. Все это время главной целью Цинь Му была встреча с предком Дао. Вот только он не представлял, что по пути к этой цели произойдет столько всего, и что в результате божественный дворец Лан Сюаня будет уничтожен, все ученики потомственного короля богов погибнут, а остальные небесные преподобные так и не осмелятся с ним встретиться. Тем не менее, теперь цель его визита к предку Дао не будет такой очевидной. Секта Дао райских небес. Секта Дао, казалось, совсем не ожидала, что к ним придет Цинь Му. Старые даосы и божественные звери, охранявшие врата, шокированно наблюдали за его приближением. Лишь когда он уже почти стоял у ворон, они наконец пришли в себя и поспешно побежали наверх, чтобы всех предупредить. Спустя некоторое время старый даос привел группу учеников им навстречу. Извиняющимся тоном он проговорил: «Небесный преподобный преодолел долгий путь, но мы не встретили тебя должным образом, прости нас». Цинь Му смерил даоса взглядом. Он не был предком Дао, которого он встречал в эпоху дракона Ханя. Судя по его голосу, это был тот же мужчина, который был в павильоне хранителя вместе с небесным преподобным Хо. «Небесный преподобный, это мастер Дао секты Дао», напомнил ему Юнь Цзяньли. «Предок Дао здесь?» – спросил Цинь Му. Мастер Дао райских небес тут же ответил. «Предок Дао вернулся в секту Дао несколько дней назад и сейчас находится в уединении. Почему бы небесному преподобному не прийти в какой-то другой день?» Цинь Му улыбнулся. «Не волнуйся, я подожду, пока он выйдет». Мастеру Дао не оставалось ничего другого, кроме как впустить его на территорию секты. Секта Дао райских небес располагалась в райском дворце чистого нефрита и занимала огромную площадь, ее масштабы в разы превосходили секту Дао вечного мира. Несмотря на то, что секта Дао Линсюаня считалась владельцем границы Кунблунь, она все же владела лишь одной божественной горой и несколькими даосскими монастырями, в которых даже ладана не хватало. С другой стороны, секта Дао райских небес была невероятно роскошной и изысканной. Ее дворцы были величественными и большими, состоя из десятков тысяч зданий и павильонов. Здешние даосы не носили традиционной даосской одежды. С ног до головы они носили аристократические костюмы, а с бытовыми потребностями им помогали справляться бесчисленные горничные. На самом деле те, кто вступал в секту Дао райских небес, не были даосами. Даосами считались те люди, которые совершенствовали Дао и не обладали слишком большим количеством желаний. Ученики секты Дао райских небес были здесь лишь для того, чтобы овладеть техниками и математикой секты Дао, и видели в этом месте лишь возможность для изучения путей, навыков и божественных искусств. Традиционные учения секты Дао их совершенно не интересовали. Они были не настоящими даосами, а потомками могущественных и влиятельных людей райских небес, которые отправили их в это место, чтобы помочь им завоевать хорошую репутацию. Секта Дао Вечного Мира, с другой стороны, до сих пор следовала основным учениям предка Дао, на которых базировалась секта Дао. Будь то старый мастер Дао или Лань Сюань, они прилагали огромные усилия для того, чтобы передать их новым поколениям. Естественно, в секте Дао райских небес было несколько настоящих даосов, одетых в традиционные мантии. Тем не менее, на общем фоне их количество было крайне малым. Еще в самом начале его путешествий, у Цинь Му были смешанные чувства на этот счет. Он уже встречал настоящих и поддельных монахов, так же, как и даосов. Если они всего лишь носили мантию и не совершенствовались должным образом, то с них не было никакого толку. В секте Дао райских небес нет истинных учений, Цинь Му посмотрел на ярко одетых юношей, думая про себя. Не странно, что предок Дао здесь не появляется. В этот момент к мастеру Дао подошел старый даос, что-то шепча ему на ухо. Предок Дао райских небес легко кивнул и улыбнулся. Небесный преподобный, предок Дао вышел из уединения. Услышав, что небесный преподобный пришел его навестить, он приказал мне привести вас к нему. Пожалуйста, за мной. Цинь Му был вне себя от радости, следуя за ним вместе с остальными. Юнь Чусю улыбнулась. Небесный преподобный Му навестил различных небесных преподобных, но никто из них не осмелился встретиться с ним лично. Предок Дао крайне смел, раз уж он решился на такой шаг. Мастер Дао райских небес улыбнулся, извиняясь. Предок Дао, это все же лишь предок Дао нашей секты. Разве его можно сравнивать с небесными преподобными? Если к нему в гости пришел небесный преподобный, то он не посмеет отказать. Они вошли в главный зал секты Дао. Он находился в том месте, где в других райских дворцах располагался дворец непостижимого неба. Тем не менее, он был выполнен в совершенно другой форме. В отличие от них он казался невероятно ободранным. На самом деле это была даосская халупа радиусом в 6 метров. Ее не охраняли божественные звери, а у его входа одна напротив другой сидели две жабы. Те, казалось, обладали кое-каким умом. Как только они услышали шаги, их глаза выпучились из головы, а веки медленно открылись. Смотря на гостей, они начали громко квакать. После этого две жабы отвели глаза в сторону, закрывая их. Янер спустилась с плеча Цинь Му и постучала по голове одной из жаб клювом. Жаба снова медленно выпучила глаза, прежде чем спросить, «Чего тебе? Оно может говорить?» Шокированно воскликнула Янер, сделав два шага назад. Она встревоженно спросила, «Вы монстры?» Жаба закатила глаза, отвечая недовольным тоном, «А ты разве не можешь говорить? Я не такая, как ты. Я полубог, а ты жаба», рассмеялась Янер. «Если ты смертное существо, то не должно уметь говорить. Разве что тебе удалось совершенствоваться и стать демоном?» Жаба ответила, «Я, да, а не жаба, так что нет ничего странного в том, что я могу говорить». Янер была глубоко шокирована. Целинь высунул свою огромную голову и с любопытством спросил, «Ты да, «Кто тебе это сказал, старый даос?» С серьезным выражением лица проговорила жаба. «Он говорил, что да, это жаба, и что ему нужна наша помощь для его изучения. Поэтому он поставил нас охранять этот вход. Вам не понять, уходите». Янер и Целинь переглянулись. Цинь Му следовал вошел вслед за мастером Дао в крохотный дворец. Затем старик развернулся и улыбнулся Юнь Цзяньли, Ци Цзюи и остальным. «Предок Дао примет лишь небесного преподобного, пожалуйста, подождите». Юнь Цзяньли и Ци Цзюи тут же ответили. «Все хорошо, мастер Дао, продолжайте». Все они знали, что несмотря на то, что мастер Дао райских небес казался податливым и безвольным старым даосом, на самом деле он обладал невероятными способностями и уступал лишь предку Дао. Тем не менее, Юнь Чусю слегка разочаровалась, так как надеялась послушать разговор Цинь Му и предка Дао. Тем не менее, мастер Дао райских небес стоял у входа, улыбаясь. Было очевидно, что он не впустит внутрь никого, кроме Цинь Му. Старый даос ведет себя скрытно и странно, что он задумал. Холодно фыркнула она. Цинь Му вошел в соломенную хижину. Увидев неопрятного старого даоса, сидящего перед зеленым фонарем, увидев его, он поднялся и улыбнулся. «Небесный преподобный Му, с нашей последней встречи прошло много времени». Цинь Му улыбнулся. «И вправду много». Старый даос вынул свою деревянную заколку, чтобы ткнуть в лампу, прежде чем проговорить. «Вокруг полно ушей, небесный преподобный, давай поговорим в лампе». Внутри лампы тут же засиял цветок из света. Когда он погас, даос и Цинь Му уже исчезли. Осмотревшись, Цинь Му понял, что они оказались на небесах, расположенных внутри фитиля лампы. Вход в это место был создан из огня свечи высотой в 1000 метров, выглядя невероятно удивительно. Предок Дао стоял возле него, неспешно говоря: «Бедствие вечного мира, препятствие реформе, и теперь небесный преподобный Му пришел на райские небеса. Услышав обо всем этом, я поспешил сюда, чтобы помочь тебе и отдать долг за то, что ты однажды помог мне достичь просвещения. Я не думал, что твои способности окажутся настолько высокими, что ты сумеешь самостоятельно справиться со здешними опасностями. Вот только твои действия привели к нарушению здешнего мира, небесный преподобный, ты поднял здесь настоящий хаос. Ты понимаешь, сколько людей, богов и дьяволов умрут из-за тебя». Цинь Му холодно рассмеялся. «Предок Дао доброжелателен. Ты знаешь, сколько людей погибло во время бедствия вечного мира. Выжило менее 10%. Миллиарды жизней были утеряны за считанные мгновения. Ты им когда-либо сочувствовал?» Предок Дао вздохнул. «Я был не в силах что-то сделать во время бедствия вечного мира». Цинь Му ответил. «Секта Дао оправдывает бездействие. Тем не менее, в сложившейся ситуации, бездействие ведет к смерти. Ты не смог спасти жизни этого мира, но все же собираешься критиковать меня за то, что я посеял хаос на райских небесах и привел к гибели нескольких учеников небесных преподобных. Я бы не осмелился тебя критиковать», — проговорил предок Дао. «Вот только трава, цветы и деревья — это все жизни, глупец, лицемер», — покачал головой Цинь Му. «Предок Дао, ты помог райским небесам изучить божественные искусства древних богов. Ты хоть понимаешь, к скольким смертям это привело? Разве эти жизни менее ценны, чем жизни деревьев, травы и цветов, о которых ты говоришь? Ты говоришь, что Дао – это жаба, но жабы не понимают Дао, люди понимают. Люди не только понимают Дао, они могут его создать. Ты ослеплен своей погоней за Дао. Ты хочешь его достичь, но сделать это просто изучая его невозможно. Вместо этого ты должен создать Дао, которое принадлежит тебе. Только созданное тобой Дао будет настоящим», – прокричал он. «Вместо того, чтобы спрашивать о Дао у Дао, ты мог с таким же успехом спросить о нем у людей». Предок Дао почувствовал дрожь в сердце, торжественно отвечая: «В прошлом я обрел просветление благодаря небесному преподобному, и сегодня я обрел просветление снова. Твой совет принес мне огромную пользу». Глава 932. Всматриваясь в бездну, Дао было жабами. Это предложение передавало всю суть стремления предка Дао к постижению Дао. Предок Дао никогда не думал о чем-то другом, кроме поиска Дао. Он даже не мог справиться со своими бытовыми нуждами и полагался в этом на Будду Брахму. Когда Цинь Му прибыл в первый год дракона Ханя, он увидел, что Будда Брахма попрошайничает, в надежде получить несколько духовных пилюлей и прокормить их обоих. Предок Дао, в свою очередь, был полностью сосредоточен на Дао, не обращая внимания на происходящее вокруг. Дао было жабами. Он считал, что древние боги являются Даа, и в результате получил этих жаб. На протяжении миллионов лет он изучал богов с помощью математики, высасывая весь потенциал из классической математики. Изучая великое Даа древних богов и формулируя его в рунах, он помог десятью небесным преподобным создать область райских небес. Он больше не нуждался в том, чтобы Будда Брахма его кормил. Говоря о спрашивании Даа у Даа, Циньму имел в виду, что тот пытался изучить Даа древних богов. Последние и вправду являлись воплощением Даа, но пока он тратил свои силы на них, Даа не обращала внимания ни его стремления. Он совершенно ничего не создавал. Кроме того, Циньму сказал о спрашивании Даа у людей, имея в виду существ, способных созидать. До появления людей не существовало пути меча, они сами его создали. Тоже можно было сказать о живописи и каллиграфии, духовном эмбрионе и техниках совершенствования. Техники совершенствования божественных сокровищ и райских дворцов были придуманы людьми и не являлись частью древних богов или жаб. Напряженные исследования предка Даа, длящиеся многие годы, не позволили ему отступить от своих старых учений, отчего он начал сильно уступать небесным преподобным. Тем не менее, должно быть, он осознал ограничения своего подхода, раз приказал двум жабам охранять вход. Между возрастом и мудростью не было прямой связи. Разум и мудрость базировались как на природе, так и на воспитании, которое сильно зависело от окружения. Циньму родился в вечном мире и стал свидетелем его реформ. В конечном итоге он возглавил эту реформу и увидел, как развитие путей, навыкам и божественных искусств меняет великое Даа небо и земли. Он не осмеливался предполагать, что его опыт был богаче, чем у предка Даа. Тем не менее, он и вправду много в чем его превосходил. Я слышал, что госпожа Юньсия была в Яшмовом водоеме и встречалась с небесным преподобным Му. Предполагаю, что ты здесь в связи с небесным преподобным Юим. Предок Даа достал деревянный футляр и проговорил: «Я охранял это на протяжении тысяч лет. Наконец я могу избавиться от этого бремени». Циньму взял футляр в руки и проговорил: «Ты тоже не знаешь, что внутри». Предок Даа покачал головой и ответил: «Этот предмет предназначен для небесного преподобного Му. Как я могу его открыть?» Небесный преподобный Юнь оставил два футляра. Один для тебя, другой для небесного преподобного Циня. Тем не менее, я его уже отдал. Небесный преподобный Юнь оставил футляр императору-основателю. Госпожа Юньсия не говорила мне об этом, с любопытством проговорил Циньму. Что досталось небесному преподобному Циню? Предок Даа засмеялся. Я был вместе с небесным преподобным Цинем, когда он его открыл. Ему досталась топографическая карта места под названием Большая Пустошь, но я не осматривал ее слишком детально. Великая Пустошь, Циньму слегка взволновался. Я только что навестил небесных преподобных Хо и Сюй и узнал, что в Великой Пустоши происходят какие-то странности. Они взяли своих учеников и отправились туда. Что такое Великая Пустошь? Предок Даа покачал головой. Я не знаю, это известно лишь десятью небесным преподобным. Мне известны лишь слухи, и не знаю, что там и где она находится. Тем не менее, после того, как небесный преподобный Цинь получил топографическую карту, произошло бедствие, и он отправился в деревню Беззаботную. Судя по слухам, деревня Беззаботная находится именно в Великой Пустоши. Десять небесных преподобных уделяют много внимания Великой Пустоши, так как они не знают, что случилось с небесным преподобным Циньем. Циньму глубоко задумался. Великая Пустошь, деревня Беззаботная и мир, созданные мастерами создания. Неужели между этими тремя вещами есть какая-то связь? На барельефах в области ржавой крови он сам видел, как доисторические мастера творения объединяли свои сознания, становясь невероятно сильными. Они создали новый мир из ничего в попытке отдалиться от хаоса реальности и убийц в лице древних богов. Таким образом, неужели мир, созданный этими мастерами творения, и действительно был Великой Пустошью? Находилась ли деревня Беззаботная в Великой Пустоши? Циньхэнь Чжэнь и принцесса консорт Чжэнь говорили об опасностях, скрывающихся вокруг деревни Беззаботной. Что они могли иметь в виду? У Циньму было множество вопросов, на которые он не мог ответить. Открыв футляр небесного преподобного Юня, он был ошеломлен. Внутри лежал крохотный жертвенный алтарь. Он был невероятно маленьким, имея не более сантиметра в длину и двух в высоту. В противном случае он не смог бы поместиться внутри футляра. Циньму попытался достать алтарь наружу, с удивлением обнаруживая, что, оказавшись внутри футляра, его рука уменьшилась в размерах. Ему так и не удалось дотянуться до дна. Внутренняя часть футляра невероятно огромна, он совершенно не такой маленький, как кажется. Внимательно осматривая футляр, Циньму внезапно заметил, что на алтаре стояло что-то невероятно крохотное. Направив свою магическую силу в футляр, он создал ладонь из ци, с помощью которой достал предмет на алтаре. Вытащив его наружу, он обнаружил, что это была кубическая печать, слегка больше его ладони. Эта печать, он не мог не задуматься. Печать была не слишком большой и прозрачной. Ее выковали из странного вещества, позволяющего неотчетливо разглядеть узоры на его ладони. Несмотря на то, что это была печать, на ней, в отличие от остальных, не было надписей. На ее поверхности виднелся лишь сложный рисунок горы. Тщательно ее осмотрев, он передал печать предку Дао, спрашивая: «Ты не можешь сказать мне, какие секреты кроются в этом предмете?» Предок Дао начал внимательно осматривать печать, когда в его межбровье внезапно открылся третий глаз, выполняя божественное искусство небесного глаза. Спустя некоторое время третий глаз закрылся, прежде чем открыться снова. В этот раз он пылал дьявольским огнем Юду и являлся глазом графа Земли, рассеивая божественные искусства одно за другим. Он перебирал различные виды глаз древних богов, но так и не сумел разгадать секреты печати. «Я не вижу в ней чего-то подозрительного», — покачав головой, предок Дао отдал печать обратно. «Но раз уж небесный преподобный Юнь так сильно хотел, чтобы этот предмет достался тебе, значит, в нем есть какой-то скрытый смысл». Циньму взволновался, открывая свой третий глаз и продолжая рассматривать печать. Внезапно в его голове прозвенел голос Шу Цзюня. «Это императорская печать великого императора Цзюй Юйши. Она является драгоценным артефактом, созданным его сознанием». Рассматривая печать своим третьим глазом, Циньму тут же заметил что-то странное. Этот предмет был сгущенным сознанием невероятно сильного существа. Смотря на него своим третьим глазом, Циньму увидел величественного императора, стоящего на его ладони. Как только его взгляд упал на этого императора, Циньму почувствовал, что его сознание подвергается сильному нападению. Оно тут же попыталось пробиться в его голову, его межбровье едва не лопнуло от давления. Циньму поспешно закрыл свой третий глаз, и Шу Цзюнь продолжил: «Откуда здесь сокровище великого императора Цзюй Юйши? Оно является символом его власти. В прошлом он носил его с собой, путешествуя по вселенной и уничтожая все расы, не признающие его правления. Когда эта печать появлялась на поле боя, в радиусе 10 тысяч километров все превращались в трупов. Никто не осмеливался отказываться выполнять его приказ. Тем не менее, он должен был погибнуть во время атаки древних богов. Как тогда эта печать оказалась здесь?» От атаки на его сознание у Циньму ужасно разболелась голова. Лишь спустя некоторое время он сумел прийти в себя и спросил: «Шу Цзюнь, как использовать силу печати великого императора?» Шу Цзюнь рассмеялся: «Если ты согласишься давать мне свою природу, кровь и сознание на протяжении следующих 3 лет, я научу тебя использовать ее истинный потенциал. Сила печати невероятно высокая, она убила бесчисленное количество мастеров создания, патриархов и древних богов, созданных различными расами. Никто из них не мог с ней совладать. Дай мне свою природу, кровь и сознание, и я научу тебя ее освобождать». «Забудь об этом», — проигнорировав его предложение, Циньму пробормотал. «Что же небесный преподобный Юнь мог иметь в виду, оставив мне эту печать? Он дал императору-основателю карту Великой Пустоши, а мне печать великого императора. Скорее всего, между этими двумя предметами есть какая-то связь». Предок Дао был шокирован. «Небесный преподобный Му знает название этого артефакта?» Спрятав печать, Циньму засмеялся. «Я немного о ней знаю. Она создана из сознания великого императора Цзюй Юйши. Тем не менее, я не умею ее активировать. Предок Дао, ты ведь был с небесным преподобным Юнем в хороших отношениях, верно?» Предок Дао ответил: «После того, как мне удалось обрести некоторые заслуги и стать выдающимся представителем человеческой расы, небесный преподобный Му нашел меня, чтобы спросить о моих достижениях в математике. Мы довольно долго с ним разговаривали, рассматривая возможность того, чтобы использовать мое Дао математики, чтобы разгадать великое Дао древних богов и свергнуть их. Он рассказал об обстоятельствах их встречи с небесным преподобным Юнем. В то время небесный преподобный Юнь уже был небесным императором небес Ханя и разорвал почти все связи с райскими небесами дракона Ханя, став лидером всех форм жизни после начала. Райские небеса драконов в то время находились под управлением небесного преподобного Хаа, возглавившего всех полубогов. Эти двое райских небес часто сражались друг с другом. Битва между полубогами и формами жизни после начала почти никогда не затихала. Тем не менее, формально эти двое райских небес были ответвлениями райских небес дракона Ханя, так как миром в то время все еще правили древние боги. Борьба между полубогами и формами жизни после начала лишь гарантировала безопасность их власти, и небесам Ханя и дракона приходилось отдавать им дань. Если они отказывались это делать, то древние боги райских небес дракона Ханя спускались, чтобы сразиться на стороне противника, тем самым наказывая всех, кто им не повиновался. Количество крови, которое проливалось в то время, было настолько огромным, что она формировала реки, а трупы погибших людей – горы. Именно в таких условиях небесный преподобный Юнь нашел прославившегося предка Даа и предложил ему присоединиться к небесному союзу. Затем тот начал изучать великое Даа с помощью математики. Он отлично разбирался во всевозможных видах Даа, но вот его магическая сила не была слишком высокой, и в его арсенале не было достаточно большого количества божественных искусств. В те трудные времена во Вселенной было столько же талантов, сколько звезд. Количество могущественных воинов тоже поражало, и предок Даа и Будда Брахма не слишком сверкали на их фоне. Когда небесный преподобный Юнь сказал предку Даа, что его математика может раскусить великое Даа древних богов и свергнуть их, положив конец страданиям всего мира, тот был настолько шокирован, что отказывался ему верить. Затем жизненные пути предка Даа и Будды Брахмы разошлись. Они начали жить своими жизнями и начали набирать себе учеников. Тем не менее, небесный преподобный Юнь заставил его поверить, что его цель реальна, и что обычные люди тоже могли постичь силу древних богов и управлять ею. В конце концов, предок Даа начал воплощать план небесного преподобного Юня в реальности на протяжении сотен тысяч лет изучать великое Даа древних богов. К нынешнему времени он уже успел постичь основания великого Даа древних богов. Тем не менее, наблюдая за событиями в мире, я понял, что сегодня древние боги не являются самой большой угрозой небу и земле. Предок Даа замер, прежде чем внезапно проговорить. Небесный союз заменил их в этом. Я всего лишь исследователь, уделяющий не слишком много внимания мирским делам, поэтому такое изменение застало меня врасплох, я не был к нему готов. В связи с этим, когда я узнал, что небесный преподобный ему пришел навестить меня в секту чистого небосвода, я рискнул и отправил тебя в павильон хранителя, чтобы передать тебе великое Даа древних богов и попытаться что-то изменить. Циньму поблагодарил его, прежде чем спросить, почему предок Даа передал руны павильона хранителя древнему небесному императору. Предок Даа заколебался, прежде чем ответить. Это была идея небесного преподобного Юня. Циньму был ошеломлен. В последние дни той эпохи небесный преподобный Юнь, казалось, понимал, что не проживет слишком долго. Он сказал мне, что Небесный Союз пошел по неправильному пути и нуждается во враге. Он не мог решить проблему Небесного Союза, единственное, что ему оставалось, это повредить его, не позволяя ему слишком разрастись. К сожалению, он все равно стал тем, чего мы так опасались. Глава 933. Хостоящий и поддельный. Цель создания Небесного Союза состояла в свержении древних богов, уничтожении небес, под которыми имелись в виду древние боги эпохи дракона Ханя. В прошлом, будучи лидером Небесного Союза, небесный преподобный Юнь был вынужден объединить все силы воедино, будь то полубоги или формы жизни после начала. Если они разделяли его желание свергнуть древних богов, то двери Небесного Союза были для них открыты. К тому времени, как они избавились от Небесного Императора, сила Небесного Союза достигла невероятного уровня, и, наконец, в один прекрасный день, небесный преподобный Юнь осознал, что они не свергли небеса, а стали ими. Тем не менее, к тому времени он уже был не в силах изменить направление развития Небесного Союза, поэтому решил стать препятствием в их стремлении править всем миром. Он знал, что его смерть неизбежна, и поэтому создал план на будущее, который должен был исполнить предок Даа. Небесный преподобный Юнь пытался использовать небесного императора в качестве палки в колеса небесного союза. В случае нужды тот мог отвлечь небесный союз от подавления нижней границы и заставить их сфокусироваться на нем, продолжил предок Даа. Благодаря этому у нижней границы появился бы шанс на развитие. Сердце Циньму резко дрогнуло. Небесный преподобный Юний вправду все предвидел. Небесный союз любой ценой препятствовал бы возрождению древнего небесного императора. Только пока тот был мертв, они и оставались непобедимыми. Если же тот воскреснет, то все их усилия окажутся напрасными. Причина этого состояла в том, что у всех других древних богов были свои недостатки и слабые места. Кроме того, им приходилось следовать правилам собственного Дао, в то время как небесного императора не ограничивало ни то, ни другое. Его не сдерживало великое Дао неба и земли. Подобный вид древнего бога был самым ужасающим. Если бы они знали, что древний небесный император не был полностью уничтожен, и что его душа воскресла и внедрилась в ряды десяти небесных преподобных, то союз, который они образовали, тут же бы распался. Но если бы они узнали, кем именно был небесный император, то тут же позабыли бы о своих конфликтах и объединили усилия, чтобы от него избавиться. Почему тогда предок Дао не разоблачил древнего небесного императора во время бедствия Вечного Мира? Спросил Цинь Му. Он почувствовал острую боль в сердце. Во время бедствия Вечного Мира погибло огромное количество людей. В тот период он чувствовал себя невероятно беспомощным и поверженным. Он почти не мог восстановиться от произошедшего, но ради тех, кому удалось выжить, ему пришлось взять себя в руки и проложить себе совершенно новый путь. Тем не менее, если бы предок Дао разоблачил небесного императора и назвал его личность, внимание небесного союза тут же было бы нацелено на него, что, возможно, помогло бы избежать бедствия Вечного Мира. Предок Дао покачал головой. Это был не самым подходящим моментом. Цинь Му спросил хриплым голосом. Не самый подходящий момент? Что тогда можно назвать подходящим моментом? Сколько жизней должны быть потеряны, чтобы он наступил? Предок Дао посмотрел на него глубоким взглядом. Во время бедствия императора-основателя я тоже не разоблачил небесного императора, и бедствие Вечного Мира не стало более подходящим моментом. Главная проблема состоит в том, что способности небесного императора недостаточно высоки для того, чтобы в одиночку противостоять небесному союзу. Если поставить его против девяти небесных преподобных, он не сможет с ними справиться. После его смерти у нижней границы не останется никаких способов для борьбы с небесным союзом. Формы жизни после начала должны обрести достаточно силы, чтобы противостоять небесному союзу, что позволит небесному императору стать последним гвоздем в их могиле. Это и будет подходящим моментом. На его лице было равнодушное выражение. Будучи исполнителем плана небесного преподобного Юня, я должен быть абсолютно рациональным и ждать нужного момента. До этого, каким бы ни было количество жертв, я все равно буду вынужден ждать. Цинь Му недолго помолчал, прежде чем спросить, кто из небесных преподобных является древним небесным императором. Небесным преподобный Му, я не буду тебе этого раскрывать, спокойно ответил предок Дао. Ты не подходишь в качестве исполнителя плана небесного преподобного Юня. Ты слишком опрометчив и любишь использовать все свои козыри в напряженный момент. Я же этого не сделаю. Я в силах закрыть глаза на смерть миллиардов. Ты небесный преподобный, которого все глубоко почитают. Тебе не стоит брать на себя те грехи и презрение, которое принесет исполнение плана небесного преподобного Юня. На его старом лице показалась едва заметная улыбка. Я готовился к этому более 500 тысяч лет. Небесный преподобный Му, не воруй моих заслуг. Цинь Му сложил руки и поклонился к земле, и предок Дао поспешно поклонился в ответ. «Я всего лишь безрассудный хулиган, не более. По воле судьбы и обстоятельств мне удалось переместиться в первый год дракона Ханя и встретить выдающихся предков тех времен, в результате становясь небесным преподобным. Тем не менее, мое звание ничем не оправдано. Я так и не успел чего-то добиться, прежде чем вернуться в свое время», — грустно вздохнул Цинь Му. «Вы, в свою очередь, отчаянно сражались ради своей цели, жертвуя своей кровью. Я не достоин называться небесным преподобным, в то время как вы все достойны». Предок Дао ответил, «Того, что ты поделился способом становления Богом и рассказал миру об области райских небес, достаточно, чтобы назвать тебя небесным преподобным. Более того, твои заслуги не ограничиваются этим. Небесный преподобный Му, думаю, что тебе вскоре придется покинуть райские небеса». Цинь Му слегка дрогнул, не понимая, что он имеет в виду. Предок Дао продолжил. «Небесный преподобный Хао навещал меня, чтобы кое о чем разузнать. Он спрашивал, возможно ли использовать божественное оружие создания во дворце создания патриарха, чтобы выковать небесного преподобного Му. Он хотел, чтобы я это сделал. После этого я наблюдал за событиями у Яшмового водоема и за тобой. Спустя несколько дней я отдал небесному преподобному Хао чертежи небесного преподобного Му. Цинь Му начал заикаться. «Предок Дао, ты ты», тот спокойно ответил. «Даже если бы я этого не сделал, он нашел бы какого-нибудь другого мастера математики, чтобы создать чертеж. Поэтому я сделал это сам. После того, как он создаст твоего клона, то используется возможностью и убьет тебя, чтобы заменить своим оружием. Таким образом он отомстит и использует твое положение в своих целях». Глаза Цинь Му расширились, он глубоко вздохнул. Предок Дао продолжал. «В арсенале райских небес полно подобных уловок, которые они будут использовать, чтобы разобраться с тобой. Небесный преподобный Хао кажется безрассудным, но на самом деле он крайне хитер. В ту ночь он тоже был у Яшмового водоема, но его целью не было твое убийство, он лишь хотел проверить, сколько людей на райских небесах пойдут против него. Теперь он того добился». Сердце Цинь Му дрогнуло. Небесный преподобный Хао, о котором рассказывал предок Дао, был совершенно не таким, каким его воспринимали другие. «Поэтому тебе нужно покинуть райские небеса». Предок Дао проговорил. «Я могу перенести тебя к нижней границе». Собравшись с мыслями, Цинь Му покачал головой. «Райские небеса вот-вот будут повергнуты в хаос. Разве я могу уйти? Если я внезапно исчезну после визита в твой дворец, то любой, у кого есть хоть немного ума, поймет, что это ты отправил меня обратно. Я не могу тебя подставлять», — улыбнулся он. «Небесному преподобному Хао не удастся убить меня так просто. Есть еще один вопрос, который я хотел бы с тобой обсудить. Ты не знаешь, как добраться до Великой Пустоши?» Предок Дао покачал головой. «Не создавай проблем. Тебе все равно стоит поспешить и покинуть райские небеса». Янер и Целинь стояли у маленького храма, разговаривая с жабами. Последние оказались крайне ленивыми и говорили, не открывая глаз. Лишь когда Янер достала несколько пилюль, искушая их, их веки снова открылись. «Эти две жабы определенно вкусны», — засмеялся Цицзюи. В следующий миг жабы разъяренно на него уставились, отчего он почувствовал, будто весь мир вокруг исчез, видя перед собой лишь четыре огромных глаза. Цинь Му вышел из храма и озадаченно на него посмотрел. Лишь после этого видение перед его глазами исчезло. Он не мог не вздрогнуть, в его глазах остались следы страха. Способности этих двух жаб намного превосходили его собственные. Мастер Дао райских небес провел их райского дворца чистого нефрита. Цинь Му некоторое время молчал, прежде чем спросить у Юнь Чусю. «Я слышал о дворце создания патриарха, в котором находится божественное оружие создания. Добрая младшая сестра не могла бы привести меня туда? Я собираюсь использовать его, чтобы построить несколько мостов взаимного сдвига духовной энергии, чтобы было удобнее путешествовать между нижней границей и райскими небесами».